Пол с Джейком приедут к ней после того, как получат от Адлина орехи. Ну, естественно, когда разыщут новую одежду, если, конечно, у Пола что-то осталось. А Эмили знает? Да. И слушай, не надо на нее глазеть, ладно? Сэма это бесит. «Зачем мне глазеть?» — нахмурилась я. «Ну?» — замялся Эмбри. «Сама же только что видела. Общение с оборотнями чревато определенным риском». Индеец поспешно сменил тему. «Как ты себя чувствуешь после встречи с тем чернявым кровопийцей? Не похоже, чтобы он был твоим другом?» «Да, это был не друг». «Вот и славно. Видишь ли, мы не хотели начинать первыми, нарушать соглашение и так далее. Однажды Джейк рассказывал мне о соглашении, но я не понимаю, как его нарушало устранение Лорана». «Лоран», — фыркнул Эмбри, будто удивляясь, что у вампира есть имя. «Ну, формально мы были на территории Каллинов, а за границей наших земель нельзя нападать на холодных, и в первую очередь на Карлайла и остальных, пока они сами не нарушат соглашение. Мы же не знали, вдруг тот чернявый их родственник. Как он мог нарушить соглашение? Человека бы укусил. Джейк не хотел, чтобы до этого дошло». «А, ну спасибо, что не промедлили. Всегда пожалуйста». По-видимому, для Кола это не расхожее выражение. Эмбри проехал по шоссе к последнему дому и свернул на узкую грунтовую дорогу. «Твой пикап чуть шевелится», — ворчал он. «Ну уж прости». В конце дороги притаилась развалюха, которую когда-то покрасили серой краской. Над облупленной голубой дверью узенькое окошко, зато под ним в ящиках ярко-оранжевые желтые бархатцы, несколько оживлявшие убогую обстановку. Открыв дверцу, Эмбри с наслаждением понюхал воздух. «Хм, Эмили что-то печет». Выпрыгнув из кузова, Джаред бросился было к крыльцу, но Эмбри схватил его за шиворот. Многозначительно кивнув в мою сторону, Кол кашлянул. «Я без кошелька», — забился Джаред. «Ладно, только не думай, что я забуду». Поднявшись по ступенькам, они без стука влетели в дом, а я робко вошла следом. Как и у Билли, большую часть передней заняли под кухню. Девушка шелковистой медового цвета кожи и гладкими черными, как смоль, волосами стояла у разделочного стола и выкладывала кексы из формочек на бумажные тарелки. На секунду я подумала. Эмбри не велел глазеть на девушку, потому что она красавица. «Проголодались?» — пропела Эмили и, улыбаясь, повернулась к нам. На правой стороне лица от корней волос до подбородка багровели три широких рубца. Один спускался из угла миндалевидного глаза, другой скривил левую сторону рта в постоянной ухмылке. Страшно благодарная за предостережение, я тут же перевела взгляд на кексы. Пахли они изумительно, свежей черникой. «Ой!» — удивленно воскликнула девушка. «Кто это?» Я подняла голову, стараясь смотреть на левую сторону ее лица. «Белла Свон», — ответил Джаред и пожал плечами. «Вне всякого сомнения, меня в этом доме уже обсуждали». «Кто же еще?» «Так, Джейкоб в своем амплуа», — проворчала Эмили. Обе стороны ее некогда красивого лица дышали враждебностью. «Значит, ты подружка вампиров?» «Ага», — подобравшись, кивнула я. «А ты, стала быть, подружка оборотней?» Девушка прыснула, а за ней и Эмбри с Джаредом. Здоровая сторона лица будто оттаяла. «Да, пожалуй», — согласилась она и глянула на парней. «А где Сэм?» «Видишь ли, сегодня утром Белла застала Пола врасплох». «Ох уж этот Пол!» — закатила здоровый глаз Эмили. «По-вашему, они задержатся? Я яичницу собралась жарить». «Не беспокойся», — пробасил Эмбри. «Даже если задержатся, мы не позволим еде пропасть». Усмехнувшись, хозяйка открыла холодильник.